Война есть война, а интеллигенты всего лишь люди. Эпиграф. Война — это шоу-бизнес. Walk the dog. Конец эпиграфа. Примечание. Walk the dog. Фильм режиссера Барри Левинсона, США, 1997, с участием Роберта Де Ниро и Дастина Хоффмана. Едкая сатира на средства массовой информации, которая не прочь спровоцировать войну. Конец примечания. Глава первая. Родители были счастливы. Родился мальчик. Все шло замечательно, пока вскоре не выяснилось, что ребенок не говорит. Несчастные родители чего только не делали. Но все же бедняги вынуждены были смириться со своей бедой. И вот однажды за обедом, когда мальчику было лет 5, он вдруг произнес: «Пожалуйста, передайте мне соль». Со слезами счастья родители воскликнули: «Значит, ты говоришь, но почему же ты до сих пор молчал?» До сих пор все нормально было. Мне вспомнилась эта шутка недавно, когда я наблюдала за оживленной теледискуссией с участием интеллигенции на тему «Должна ли НАТО бомбить Югославию?». Я раздумала, вовлекаться ли мне в эту дискуссию или же промолчать, как тот мальчишка. В конце концов, решила поучаствовать и лишь отдергивала себя в процессе обсуждения. За последние десятилетия, когда разрушилась Югославия и в ней разразилась война, я поняла кое-что про человеческую природу. И еще я узнала кое-что про нашего брата-писателя. Не хочу сказать, что другие профессии мне более симпатичны, но первым долгом человек должен навести порядок в собственном доме. Что касается местной, хорватской, сербской, боснийской, словенской интеллигенции, не могу сказать, что сильно ею очарована. Признаться, многие ее представители вызывают во мне раздражение. Самые отвратительные — это крикуны, горлодеры. Те, которые услужливо подносят свой писательский талант правительству, политикам и военным, словно они не писатели вовсе, а официанты. Они выдают себя за защитников этнической сущности, культурного самовыражения. Считают, что искусство и литература без этнической сущности – постмодернистский хлам. Характерные названия их книг – «Сердце отчизны» или «Утроба Родины». Они получают от новых правительств большие квартиры и дома, престижную работу в средствах массовой информации или дипломатические посты при посольствах различных стран. Многие предпочитают экзотические. Не теплее мое чувство к писателям-бойцам, тем, кто буквально понимает слово «верность», которые спят и видят, чтобы избавиться от непосильного бремени пера и схватиться за винтовку. Эти обычно пишут стихи. Возможно, потому что стихи больше подходят к бивуачной фронтовой обстановке. По возвращении с фронта они оказываются на содержании военных ведомств, хотя каждому хотелось бы стать министром культуры. В отличие от дубоватой социалистической поэзии, их поздние законопослушные научные изыскания носят уже такие тягучие названия, как «Роль писателей в отстаивании национальной идеи в Отечественной войне 1991-1993 годов». Даты в названиях меняются, потому что у каждой страны имеются свои представления о том, когда началась и когда закончилась Отечественная война. Мало симпатии вызывают у меня и писатели-тихони, те, что ни рыба, ни мясо. Никогда не знаешь, что у них на уме. И в конечном счете они всегда оказываются правы. Обычно они пропагандируют так называемое «чистое искусство», создавая видимость, будто политика им глубоко чужда. Их приверженность чистому искусству означает, что творческая биография этих писателей, как правило, скудна, а книги их обычно имеют лаконичные названия – «Обломки», «Крупицы», «Пылинки». Они мало что получают от новых правительств, недоумевая по этому поводу. Есть еще и диссиденты, наиболее активная группа писателей. И их я тоже недолюбливаю. Эти пламенные индивидуалисты, первыми раскрывающие рот, живут хуже других. Они теряют все и обычно оказываются за границей. Между тем, все уже забывают, что провозглашали эти пламенные идеалисты. Их эмиграция кажется страны, затянувшимся заграничным отдыхом. Со временем диссиденты становятся мизантропами. Они неудачники по природе. Никто их не любит, хоть их высказывания бывают верны. Те, кто раскрывает рот в нужный момент, живут получше. Это трезвые индивидуалисты с четким ощущением политического момента. Эти скатываются в диссидентство лишь тогда, когда риск минимален. И не только не упускают из рук то, что имеют собственность, родину и почетное положение дома, но и светятся за границей в качестве оптимистов, бойцов за демократию. Этих любят все, потому что все любят оптимистов и людей при власти, а это будущие ее представители. В свое время, почуяв, что запахло политическими переменами, многие оказались диссидентами. Перекроившиеся преступники, новообращенные националисты и коммунисты, фашисты и антифашисты, случайные и праздные политики и те, кто переходит из рыбы в мясо и обратно. Иные отправились во временную эмиграцию, чтобы быть поближе к зарубежным средствам массовой информации, на случай, если соберутся сделать некое заявление или совершить некий поступок. Ибо они уже поняли, что война не окончена, и что наступило и для них время получить свое. Подобная публика проводит зиму в изгнании, а лето на своих виллах на Адриатике. Тот факт, что доморощенная интеллигенция не имеет оснований для оптимизма, не означает, что у изгоев дела обстоят лучше. В последние 10 лет у всех воинствующих сторон возникли свои интеллектуальные звезды – защитники, ораторы, кавалеры государственных наград, наши лучшие друзья за рубежом. От французского философа Алена Финкелькраута, интеллектуальной суперзвезды хорватов, до его последователя, шустрого покровителя боснийцев, философа Бернанда Ганри Леви и до австрийского писателя Питера Хандке, горячего защитника сербов. Я не могу утверждать, что политические симпатии названных иностранных интеллектуалов – чистый жест при отсутствии риска для себя лично или безобидная дань времени, которая, по их разумению, может добавить им значительный моральный вес. Это было бы несправедливо. Я не могу обвинить их и во вмешательстве в чужие дела, поскольку каждая мыслящая личность, в том числе и интеллигент, имеет право высказывать и отстаивать свое мнение по любому поводу. Было бы несправедливым также заявлять, будто истинным мотивом их политической деятельности является ностальгия по империи или жгучая тоска по Балканскому экспрессу. Я не стану утверждать, что колониальное высокомерие преграждает им путь к истинному пониманию вещей, поскольку подобное обвинение выглядит самоутешением высокомерного колониста. По правде говоря, что бы я ни сказала, все будет не так. Возможно, эти интеллигентные люди высказываются тем или иным образом просто потому, что их об этом просят. Сладкоголосым средствам массовой информации трудно противостоять. Интеллигенты всего лишь люди, и каждому важно быть востребованным. В целом, война в бывшей Югославии участила умственный, нравственный и эмоциональный пульс европейской интеллигенции. Уже давно отжившие свой век ожили, воспрянув от спячки, и снова скакнули в свою традиционную роль, каковая в прежние времена, являясь воплощением горького нравственного компромисса, одновременно приносила и глубокое моральное удовлетворение. Пожалуй, не только чувство выпадения из игры, в которой интеллигенция уже не защищена институтами или пыльными академиями, или эстетическими иерархиями, в которой остается только чистая борьба за существование на рынке, но также и врожденная необходимость участия в ней на стороне добра склонила интеллигенцию к приятию того, что ей предлагалось. А предлагается ей короткая жизнь – в рамках средств массовой информации, на телевидении, в газетах, в радионовостях, редкое участие то в публичной дискуссии, то в телефоруме. Интеллектуалы не политические аналитики, эту школу они не проходили. Но опять-таки, ведь и немногие политики имеют надлежащее образование. Интеллектуалы не военные и не государственные стратеги, хотя их нередко в эту сторону тянет. Но опять-таки и военные стратеги – это зачастую бывшие владельцы пиццерий, как, например, покойный министр обороны Хорватии. А государственные стратеги, во всяком случае в послевоенной Югославии, это всего лишь бывшие полицейские, преступники, банкиры, псевдоисторики и бог знает кто еще. Средства же массовой информации предполагают интеллектуалам, ради чего они их и призвали, их прежние традиционные роли старейшин, моральных судей, священников, гуманистов. Среди таких интеллектуалов встречаются те, кто, поправ в своей честной жизни моральные принципы, приобретают вновь не без помощи средств массовой информации моральную ауру. Есть такие, кто искренне верит, будто их слова изменят мир, изменят человеческие судьбы и склонят чашу весов в сторону добра. Имеются и такие, кто получает от всей этой затеи свою небольшую выгоду, постоянное мелькание их имен в средствах массовой информации, коммерческий плюс, и они смогут продать еще одну книжку, получить еще одно приглашение на конференцию, дать еще одно интервью. Имеются и такие, кто обожает средства массовой информации, и те, кого обожают средства массовой информации. И такие, которые получают большое удовлетворение от собственного участия в определенном событии, чем от самого события. Я знаю одного писателя, который систематически записывает на магнитофон все свои телеинтервью. «Я уже лет 10 тому назад говорил, что вся эта история завершится в Косово», утверждает этот писатель щедро, с нескрываемым удовольствием на физиономии, раздавая заявление насчет войны. Есть циники, полагающие, что сегодня политика – область, доступная каждому. Если актеры, преступники, писатели, бандиты, недоумки и убийцы могут становиться президентами, значит, и сама политика больше не является уж такой сложной наукой. Есть тайные наркоманы, жаждущие кайфа от мощных страстей и кровавых событий, кровавейшим апофеозом которых является война. Имеются в каждой провинции политические и академические авторитеты. И эти самые кровожадные, потому что обычно ненавидят вверенное им захолустье, но из лап своих в жизни его не выпустят. И, наконец, есть такие интеллектуалы, чей отважный анализ, безжалостная критика и разумная, некоррумпированная позиция – сохраняет у нас веру в незаменимую роль интеллектуалов в общественной жизни. Так или иначе, интеллектуалы, левые и правые, внутри страны и вне ее, по той или иной причине, при тех или иных обстоятельствах, вписались в некое реальное событие. А война – более чем реальное событие. Это событие перегружено множеством реальностей. Но случилась в реальности какая-то хитрая химическая реакция, и реальность теперь уже совсем не та. Она пропитана радиацией средств массовой информации. И как это обычно происходит с радиацией, ущерб становится очевиден лишь тогда, когда уже поздно. Глава вторая. В конце апреля 1999 года в маленьком американском городке Лилтон в штате Колорадо, как раз когда НАТО бомбило Югославию. Двое школьников застрелили 15 своих одноклассников. Рассказывая о том, как жители городка пришли возложить у школы цветы, один подросток, чуть не плача, говорил: «Это было потрясающе, даже лучше, чем показывают по MTV». Злорадно приписываемое балканским народам выражение в проклятии «пусть околеет корова у моего соседа» в наши дни выражается иначе: «пусть твой дом покажут по CNN». Средствами массовой информации заражена не только окружающая действительность, но и непосредственные жертвы этой действительности. Фотография пленных в лагере Маньяча, где сербы издевались над боснийскими мусульманами, попала однажды на первые полосы газет всего мира. Высокий, исхудавший до предела человек, стоящий за колючей проволокой. Через несколько лет один журналист отыскал его в Дании, в лагере беженцев, и взял у него интервью. Боснеец пополнел фунтов на 6, и это был уже совсем другой человек. Он все сетовал, что его использовали и обманули, что его фотографию растиражировали по всему миру, но никто ему при этом ни гроша не заплатил. Другие делали на нем деньги, повсюду продавая его фото. Это фото, некий суррогат реальности, стало единственным удостоверением личности того босница, но его нынешней внешности оно уже не соответствует. Похороны детей, застреленных в Литтлтоне, всего лишь один из примеров жизни, превратившейся в кино. Или кино, которое стало жизнью. Убитые 16-летние подростки уже имеют телевизионную биографию, ведь с самого рождения родители снимали детей на видео. Похороны Рэйчел Джек Скотт, дополненные видеопоказом «Во славу жизни Рэйчел», музыкальным аккомпанементом «Почему так происходит», фотографиями, видеооткрытками с пейзажами Колорадо, искренними слезами ее одноклассников, рыдавших, воздевших очи к небу «Я люблю тебя, Рэйчел», и при этом выступавших перед камерой с выспренными поминальными речами «Не знаю, справлюсь ли я с моим горем, но она сейчас со мной, чтобы помочь мне справиться», продемонстрировали, что снимаемые на пленку с самого рождения дети практически живут перед телекамерами. Рука режиссера тут не обязательна. Никто не выскакивает без очереди, никто не произносит то, чего произносить не стоит. Все плачут в нужное время. Событие. А событие становится событием, если оно основательно прополоскано средствами массовой информации. Со скоростью автомата, производящего попкорн, превращается в гусыню, несущую золотые яйца. Гибель принцессы Ди, дело Клинтона Левински, бомбежка НАТО Югославия, массовое убийство в Литтлтоне. Все это события. Индустрия событий работает с такой мощностью и с такой скоростью, что простой наблюдатель не успевает осмыслить, что есть что. Он просто становится участником. Посредством участия наблюдателей в событии массы утверждает его значимость и семантическую продуктивность, чем продлевают его жизнь. Зараженное средствами массовой информации подлинное событие билетризуется. Что за старомодный слог? И только в этом случае можно взять, обедостоверить, лишить достоверности, и передостоверить, сделать достоверность самой реальности. И оно начнет действовать в духе поп-культуры, кино, телешоу, мультиков, дешевого чтива, знаменитостей. Иногда подлинное событие попросту становится темой поп-культуры. И чтобы произошло именно так, массовая культура должна быть произведена. Она должна активно подготавливать и производить некие значимости, сталкивать их между собой, привлекать и возбуждать чувства потребителей, подвергая сомнению и одновременно утверждая основополагающий набор ценностей, имеющихся у потребителей. В этом смысле не каждое событие потенциально способно выступать в качестве темы массовой культуры, как, впрочем, и не всякая тема. Для того, чтобы реальное жизненное событие, скажем, дело Клинтона, стало темой массовой культуры, надо, чтобы оно доставляло удовольствие. Удовольствия могут быть разного рода. Удовольствие доставляет извечная победа добра над злом, но может доставлять и само зло. Удовольствие доставляет как низвержение символов власти, как раз то, что сделали Моника Левински с Полой Джонс, так и их утверждение. Каждый слой должен суметь подвести под события свой набор ценностей. Американские женщины, афроамериканцы, республиканцы, демократы, традиционная Америка, белокожие люмпины Америки и так далее. Возможность свободной и беспрепятственной причастности к событию также доставляет удовольствие, скажем, в шоу Джерри Спрингера, где смотрящие являются и наблюдателями, и участниками, и зрителями, и актерами, и наблюдающими, и объектами наблюдения. Массовая культура – это еще и большой бизнес. Честно докапываться, сколько денег зарабатывают на событии продавцы сувениров и издатели. Сама Моника Левински и журналисты, и комментаторы дела Клинтона, и тщетно морализовать по поводу гонораров, имеющих отношение к данному бизнесу. Всякий знает, шоу-бизнес – уникальный бизнес. Завершающий этап трагического распада Югославии имеет все шансы стать темой массовой культуры. Граница между добром и злом наконец-то проведена. Зло – сербы, добро – албанцы, зло – Милошевич, добро – Билл Клинтон, предлагавший 5 миллионов долларов тому, кто доставит Милошевича пред очи Гаагского трибунала. Эпизод с войной в Косово поляризовал потребителей информации на тех, кто за бомбежку, и тех, кто против. Темы популярной культуры не терпят раздвоения. Потребители возбудили всевозможными видами удовольствия, восторгом от получения новейшей информации – Косово, албанцы, сербы – и живым участием в международных событиях, вспышкой сострадания к терроризируемым косовским албанцам, гордым чувством защитника, животным страхом и ужасом, насилие, отрезанные головы, мертвые тела, девичьи скальпы, радостью участия в играх, видеоигры, бомбардировщики, солдатики, с применением мощного оружия, бомбы, с меткостью лазера, превращающие дома в руины, удовлетворением от победы над старым злобным миром, сербы, преступники, коммунисты и коммунистическая диктатура, и утверждением нового доброго мира, демократия, новый мировой порядок, технология. Сам Билл Клинтон, используя риторику кинорецензии, книжной рекламы, так отозвался об этой войне. Налицо все признаки крупной войны. Застарелое недовольство, борьба с демократиями и в центре всего этого сербский диктатор, после окончания холодной войны, начавший новые войны и подливший керосин в пламя этнической и религиозной розни. Средства массовой информации, в особенности телевидение, превратили события в развлечение просто потому, что именно развлекательность, а не информация, сделалась основой движущей силы средств массовой информации. В их подаче американские судебные процессы «Симпсон» и американская политическая жизнь в случае с Клинтоном свелись к массовому увеселению. В самом деле, ну разве не смехотворно заявление, будто политическая жизнь достигла вершин демократии? Может, вершин своих иллюзорных представлений о демократии? Проходя сквозь фильтр всемогущих средств массовой информации, американская политическая жизнь превращается в сплошной карнавал. Каждый человек – желанный участник этого карнавала. Представители всех слоев населения и всех национальностей. Средства массовой информации определяют многое, в том числе и кастинг. Ординарная, не слишком умная сотрудница американского государственного аппарата Пола Джонс приобрела посредством телевидения и прессы имидж вульгарной героини, представительницы белокожих американских люмпинов, самых преданных потребителей телепродукции. И по иронии судьбы, на какое-то время сделалась символом демократического бунта, бросающего вызов другому символу Америки – Белому дому. Медиа подбирает подходящих профессионалов, телеадвокатов, журналистов, интеллектуалов, политтехнологов, общественных деятелей, всех, кто способен дать средствам массовой информации команду ФАС в направлении того или иного события. Так дело Клинтона породило большое количество комментаторов, представлявших его в разнообразных формах народного увеселения, превращая любой политический скандал в шоу типа «Судья Джуди», «Соревнование по реслингу» или «Порнофильм». Трагический распад Югославии был щедро отражен в средствах массовой информации. Бывшую Югославию истоптали многочисленные армии журналистов, телерепортеров, кинорежиссеров, продюсеров, писателей, интеллектуалов, фотографов и просто любителей приключений, сделавшихся писателями, репортерами, журналистами и фотографами. Были потрачены мили кинопленки и тонны бумаги. Были произведены горы документальных свидетельств, фильмов, книг, фотографий, даже сувениров. Например, альбомчик «Ангелы из Сараева», где при помощи грубого монтажа детям с реальных фотографий были прилеплены крылышки. Реальная человеческая трагедия была теле-, кино- и фотообработана, повторена и пережевана бесчисленное количество раз устами потребителей и самих участников. Мне кажется, интеллектуалов заклинило на осмыслении своих позиций. роли и участие в происходящем в тот самый момент, когда Homo sapiens благополучно эволюционировал в человека развлекающегося. Обращаясь к военной теме, интеллектуалы задавались извечными вопросами морали. Мораль – ключевое слово военной риторики. И Билл Клинтон, и Слободан Милошевич, и жертвы, и солдаты все только и твердили, что о морали. Даже военное вмешательство НАТО было подано в средствах массовой информации как некий нравственный урок. Если интеллектуалы уже приняли на себя роль морального арбитра в средствах массовой информации, им следует хорошенько задуматься. Одним из возможных последствий подобного противостояния может стать для них полная профессионализация в этом качестве и обнародование их гонораров, полученных в должности моральных арбитров. Столько-то за мнение по Косово, столько-то за мнение по НАТО. Причастность интеллектуалов к политике стала бы в этом случае их новой функцией, платным медийным внедрением, но со старым как мир названием. Если такое произойдет, участие интеллектуалов уже не вызовет неловкости ни у них самих, ни у тех, кто покупает их услуги, ни у потребителей средств массовой информации. Следующим логическим, хоть и щекотливым, шагом стало бы оправдание тех сербских интеллектуалов, кто поддерживал войну, так как интеллектуалы, истинные и псевдо, хорошие и плохие, всего лишь при своем бизнесе торгуют своими моральными убеждениями на рынке. Одна американская тележурналистка, яростно ратовавшая за удаление Клинтона из власти, автор книги об импичменте, призналась: «Я, увы, не умею успешно себя продавать, стоя всего 6 тысяч долларов, тогда как кое-кто из моих коллег гребет до 20 тысяч». Итак, побочным продуктом массового вовлечения американских экспертов в дело Клинтона стал рост массовых высказываний по всей Америке. Журналистка, не умеющая себя продавать, имеет за высказывание всего лишь 6 тысяч. И вряд ли ее выступление тянет на научный доклад, скорее это некое участие в открытой дискуссии по поводу дела Клинтона, иными словами, в некой болтовне, рассчитанной на пару часов. Возможно, поэтому публичное развенчание роли интеллектуалов так приветствуется в средствах массовой информации. Тут уместна старая поговорка «мудрое слово дорогого стоит». И шутка насчет «мальчишки-молчуна» получит уже иное окончание. «Купите велосипед? Тогда заговорю», — изречет теперь наш мальчик. Есть и иной романтический выбор, который больше подошел бы традиционной роли гуманиста. Автор написанного и произнесенного слова, книжки, публичного высказывания о войне мог бы отказаться от всех гонораров или попросить, чтобы гонорары послали в те области, о которых он писал, за которые сражался или которые представлял. Тогда автор должен бы отказаться и от публикации своих фотографий на обложках книг или в газетах, чтобы это не стало саморекламой. Авторы книг о военных преступлениях, насилии или зверствах должны были бы не только облагаться штрафом за каждую ложь, за неточную подробность, неверные цифры, но еще и просить, чтобы каждый грош их гонораров направлялся в детские сады, школьные библиотеки в Косово или куда-нибудь еще. Только тогда будут установлены четкие границы между истинным сопричастием и оплаченным участием интеллектуалов в развлекательном бизнесе, маскирующемся под лозунгом «сопричастие». Многие из моих коллег-писателей спросят, почему это мы должны платить? Мы ведь ни в чем не виноваты, мы ведь гуманисты. Да потому что уж если взял на себя моральное обязательство, то и плати по совести, а с гуманистов спрос особый. Есть и третий путь, по которому, скорее всего, и пойдут интеллектуалы, сотрудничающие со средствами массовой информации. Средства массовой информации, в особенности телевидение, создадут так называемую медийную интеллигенцию, чтобы она думала обо всем человечестве. Поскольку не все интеллектуалы медийно приемлемы, услуги избранных будут щедро оплачены. Медийному интеллектуалу заплатят за создание иллюзии, будто мы, простые люди, думаем обо всем точно так же, как и этот человек, самый умный. Или за создание ровно приветствуемой иллюзии, будто мы думаем совсем иначе. Медийному интеллектуалу придется смириться с последствиями своего вовлечения в средства массовой информации, а именно, важно не послание, а посланник. Интеллектуал будет обречен всю жизнь крутиться в орбите средств массовой информации вместе с себе подобными, посланниками-спутниками, избранными. Медийный интеллигент становится избранным, личностью без сущности, или вернее, с изменяемой сущностью, личностью, которой придают вес потребители средств массовой информации, прям как Моника Левински, симпатична она нам или нет. Например, мы вполне можем увидеть по телевидению, как Моника Левински тепло беседует с боснийскими беженцами. Огорчает лишь то, что ее моральное послание может возыметь большую значимость, чем послание интеллектуала. Ну, а как же я? Кому я себя отношу? Трудно сказать. Я и там, и не там. Я и местная, и иностранка. На гонорар, который я получу за все это эссе, я наметила приобрести себе пару туфель Louis Vuitton или Gucci. Даже голову себе ломать не буду. Как раз на эту покупку мне гонорара хватит. Запросила бы больше, но, говорят, рейтинг мой медийный низковат. 1999 год.